Они беседовали на смеси русского с немецким. Потом Бисмарк заговорил по-русски. Он был счастлив, когда, ломая язык, произнес присказку «От топота копыт пыль по полю летит». Недавно он вывез из Берлина семью и пригласил студента к обеду. За столом рассказывал жене и детям. «За 3 рубля в неделю я закручиваю язык в трубку, потом загоняю его в желудок, стараясь произнести «ы». Под столом, забавляя детей, возился мохнатый медвежонок, привезенный недавно из-под Луги, где на охоте Бисмарк застрелил его мать. Учеба проходила успешно. Скоро посол начал переводить «Дворянское гнездо» Тургенева. На его столе Алексеев видел свежие номера герценовского колокола, большая приманка для студента. И Бисмарк сам же предложил ему: «Вы читайте, не стесняйтесь. Я знаю, что колокол в России запрещен, но посольства получают его свободно». Между учеником и учителем, естественно, возникали откровенные разговоры на политические темы. Об Австрии лучше было молчать. При одном этом имени шрам над губою Бисмарка наливался кровью, но Алексеев однажды пожелал узнать, что думает посол о России и русском народе. «Мне, — охотно ответил Бисмарк, — нравится ваша жизнь. Кроме дней церковных праздников, когда по Вознесенскому и Гороховой колеблется волна пьяных людей, среди которых нередкости чиновник с кокардой на фуражке. Но это не главное мое впечатление. Россия будет иметь великое будущее, а народ ее великий сам по себе. Вы, русские, — добавил он, — очень медленно запрягаете, зато удивительно быстро скачете». Алексеев однажды употребил слово «германцы» как собирательное для всех немцев, но сразу же получил отпор. «Германцы не имеют права так себя называть. Саксонцы, баварцы, мекленбуржцы, ганноверцы — дрянь. Пруссия должна свалить всех в один мешок и завязать узел покрепче, чтобы эта мелкая германская шушера не вздумала разбежаться». Все шло замечательно, пока не напоролись, словно на подводный риф, на обычное русское словечко «ничего». «Как это ничего?» — не понимал Бисмарк и от своего непонимания просто сатанел. Сколько ни толковал ему Алексеев, что «ничего» — это, в общем-то, и есть ничего, ни хорошо и ни плохо, а так средней жить, значит, можно. Бисмарк продолжал не понимать. «Ничего — это фикция», — бушевал посол. Он выплатил Алексееву по рублю за урок. «Однако», — покраснел студент, — «мы ведь договорились, что каждый урок вы оплатите мне в 1,5 рубля». «Дорогой коллега», — радушно отвечал Бисмарк, пожимая ему руку, — «верно, что договор был о 1,5 рублях, но вы забыли стоимость тех сигар, которыми я угощал вас». Он заказал себе перстень из серебра, в печатке его было выгравировано странное русское слово «ничего». В один из дней Бисмарк был в кабинете царя, который вел беседу с Горчаковым. Посол напряг слух, понимая, что разговор очень важный, о недоверии к французскому кабинету, о делах Гарибальди и интригах Кавура в Пьемонте. Вдруг Александр II заметил внимание в глазах прусского посла. «Вы разве меня поняли?» — резко спросил он. Бисмарку пришлось сознаться: «Да, понял. Правда, мне с трудом дается произношение звука «ы», но я решил осилить даже это варварское звучание». Горчаков с усмешкой привел слова из немецкого же языка, в которых буква «ы» ближе всего подходит к русскому «ы». «Значение слов «авось» и «ладно» я освоил», — признался Бисмарк, — «но не понял слова «ничего». Русские при встрече на вопрос о жизни отвечают, что живут ничего. Сейчас, когда я ехал во дворец, извозчик на повороте вывернул меня на панель. Я стал ругаться, а он отряхивал на мне пальто со словами: «Ничего, это ничего». Между тем из словаря я уже выяснил, что ничего, ничего и только. «Бог мой», — сказал Горчаков, — «сопоставьте наше «ничего» с английским выражением «never night». Они же тождественны». Вернувшись домой, Бисмарк хватил себя кулаком по лбу. «Какой дурак! Зачем мне надо было сознаваться, что я понимаю русскую речь? Сколько б я имел выгод? Посол